do this shit until they murder me. Здравствуйте, меня зовут Лучик Валерий Николаевич, я финансовый консультант банка «Русский стандарт». Елена Валерьевна, это вы? Да. Очень приятно. Елена Валерьевна, уведомляем вас, что все телефонные разговоры у нас записываются. Звонок вам поступает по договору 746-074-51. Это American Express, кредитная карта, по которой дата платежа у вас 27 число ежемесячно. К сожалению, до сих пор присутствует просроченная задолженность еще с сентября. Последний платеж у вас был в августе месяце. Уточните, в чем причина, что случилось? Денег нету. Елена Валерьевна, вы сейчас работаете? Работаю. Работаете. А заработная плата сохранилась в таком же объеме? Нет. Нет, упала? Да. Ну, в данный момент я вам тогда настоятельно рекомендую брать 2 НДФЛ с места работы и обращаться в отделение банка с целью, чтобы сделать реструктуризацию вашей кредитной задолженности. Да, в принципе, чтобы в этой справке действительно просматривалась тенденция на снижение заработной платы. Ага. И желательно это необходимо сделать, потому что я еще раз говорю, что у вас 3 договора, я все их 3 вижу, в принципе, 2 у меня под контролем, это сегодняшний, это на 27 число и на 28 число, еще один договор 980-83-20, это классик, кредитная карта, здесь тоже присутствует просроченная задолженность, вам необходимо взять справку и обратиться, но крайний срок это завтра, послезавтра. Ага, хорошо. Или же свяжитесь по телефону 8-800-200-65-43. Также подтвердить, что у вас есть справка, будет справка. И, соответственно, что вам сделают реструктуризацию. Угу. Хорошо. Ну что ж, Елена Валерьевна, тогда ожидаем от вас. Угу. Всего доброго. Ожидайте. До свидания. Да. Алло. Да. Добрый день. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здорово. РФК «Экофинанс», торговая марка «Кредит Плюс», Корнин Станислав Сергеевич. Звоним вам по поводу вашего займа, который оформлялся, соответственно, уже давно. У вас 28-й день просроченной должности. Сумма на текущий момент 21 473 рубля 50 копеек. Хотим у вас поинтересоваться, по какой причине вы до сих пор не погасили ваш займ. А скажите-ка мне номер ваш, как оператора по обработке персональных данных. С какой целью? С той целью, что мне интересно, вы вообще в Роскомнадзоре зарегистрированы, нет? Чтобы обрабатывать мои персональные данные. 152-й федеральный закон нарушаете сейчас или нет? Скажите, какой целью вы сейчас все это интересуетесь? Вы подписывали... Еще кого-то, раз спрашиваю, номер ваш как оператора по обработке персональных данных. У нас личных номеров нет, я могу вас полностью... Никаких личных номеров, ваш номер вашей компании как оператора по обработке персональных данных. Я вам эту информацию не могу предоставить. Значит, можете быть свободны. Екатерина Владимировна, вы хотите сейчас... Вы хотите обсуждать федеральный закон или все-таки... Если у вас вы не зарегистрированы в реестре Роскомнадзора как оператор по обработке персональных данных, значит, вы не имеете права мне звонить. Все очень просто. Если вы, соответственно, фигурируете нам сейчас законом, откройте дополнительное соглашение, которое прописано в договоре. Вы хоть 17 дополнительных соглашений можете заключить, но по федеральному закону 152, если вы не являетесь оператором по обработке персональных данных, вы не имеете права людям звонить. Понимаете или нет? Все в рамках закона. Что в рамках какого закона? В смысле, я выдумываю? Открываем 152 федеральный закон, от сих до сих, учим его, потом звоним и общаемся заново уже со светлой головой. У вас это никак не исправит, то, что у вас есть задолженность. Вы хотите, чтобы право требования коллекторское агентство было передано? Вот пусть коллекторское агентство, которое является оператором по обработке персональных данных, а коллекторское агентство не может не являться, потому что прежде чем включить в реестр ФССП, проверяет наличие всех необходимых разрешений. Вот коллекторам передавайте, они имеют право звонить и спрашивать, а вы нет. Скажите, вы это сейчас... все эти федеральные законы прочитали? С целью, чтобы как-то повлиять на свой займ? Я ничего не читала, во-первых. Во-вторых, я вам уже все сказала более чем аргументированно, что с вами разговаривать смысла нет. Вы не являетесь оператором по обработке персональных данных. Если вы хотите поговорить, привлекайте третьих лиц, у которых есть соответствующее разрешение на то, чтобы вести необходимую деятельность по возврату просроченной задолженности. Я вас прекрасно услышал. Я вы не имеете права вопросов задавать. Можете быть свободны. Я вас уведомляю еще раз. Быть свободны. Как хотите. Просто потом будете коллекторам доказывать свое. Ага, свое. Конечно. В вашей голове где-то эта история только происходит. Ну, говорите, кто там? Алло, здравствуйте. Чего вы молчите? Вы поступаете из компании MoneyMan. Вам знаком Леонид Валерьевич? Знаком. Меня зовут Жил Бахманов Алмаз Бахманович. Сообщаю вам, что разговор записывается. Вы ему кем приходите? Как его зовут? Неважно. Тогда передайте ему, чтобы он срочно связался с компанией MoneyMan. Хорошо? Почему? Не хочу. Ну, просто мы не можем с ним связаться, а ваш номер телефона как контактный указан. Поэтому мне все равно. То есть вы ему никакой информации продавать не будете, так? Не, я не буду. Хорошо, спасибо, до свидания. Пожалуйста, всего доброго. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте, кто вы? Мне нужна Елена Валерьевна. Кто вы? Меня зовут Алексей Юрьевич. Ни о чем мне не говорит это. Вы знаете Елену Валерьевну? Я-то да, вы кто? Компания Дизайн, ваш кредитор, отдел взыскания по поводу платежа звоню. 25 дней был просроченная задолженность. Да можете не оплачивать, в принципе, раз вы так говорите именно. Я сейчас документы передам на следующий этап взыскания сотрудникам коллекторского отдела. Попытки какие-то нелепые, все так же нелепые. Какие попытки? Я говорю, фамилию называем. Хорошо жить за свой счет, я представил. За свой счет хорошо. Живенько фамилию называем. Я только что представился. Моя фамилия Сталеренко Алексей Юрьевич. Меня зовут. Срок у вас 2 часа, чтобы внести денежные средства. Денег не будете. Передам документ, согласно 1005 статье. Готовьтесь к последствиям. Нахер иди. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, вы? А вы кто? Меня зовут Денис Дмитриевич, департамент взыскания Восточного Аксесбанка. Угу, фамилия? Чья ваша? Свою, я знаю. Меня зовут Козлов Денис Дмитриевич, департамент взыскания Восточного Экспрессбанка. Угу. Вы Елена Валерьевна? Я, да. Вы еще должность подскажите свою, пожалуйста. А что еще вам подсказать? Ничего больше, только должность. Дата рождения, может быть? Нет. Ну, я сотрудник банка. Ну, сотрудник какой? Да, сотрудник банка. Грузчик, уборщик. А я... звоню ей, если... Как я могу быть грузчиком, уборщиком? Ну, откуда же я знаю? Может, вы... Сотрудник банка. Так, я вам представился, в рамках чего я должен представляться, я уже представился. Я считаю, что достаточно. Должность. Я должна понимать, с кем я разговариваю. Я сотрудник банка, вы со мной можете разговаривать. Вам вашего кредитного договора мы будем разговаривать. Меня зовут Денис Дмитриевич, департамент взыскания Восточного Экспрессбанка. Что департамент? По поводу вашей задолженности. В департаменте работает. Сотрудник банка я. Я вам что должен еще вам сказать-то, я не могу понять. Ничего больше, только должность. Ну и все тогда. Давайте, Елена Валерьевна, почему не платите? Сначала должность, а потом все остальное. Я вам представился. Мне этого недостаточно. Должность я вам... называть не обязан. Я вам представился, как если меня зовут, моя фамилия, имя, отчество, что я звоню, Нет, как я могу? Хорошо, ладно, я вам представлюсь, вам трубку не кладите. Хорошо? Представляйтесь. Денис Дмитриевич, департамент взыскания Восточного Эксесбанка, специалист 3-й категории. Отлично. Продолжаем наконец-то, разговор. Елена Валерьевна. Что случилось с оплатой у вас? Ничего, все только... По кредитной карте просто. Карта и просто, не так же просто, как показывает практика, да? Ну, вы пытаетесь шутить, что ли, не могу понять? Да, бог с вами. Да, я посмеялся. Так, вам требование банк выставил, чтобы 4000 рублей завтра до вечера от вас поступило? О, да вы что, целое требование, а где оно? Так я вам только что его сказал. А, вот так вот по телефону официальное требование выставляется? Ну, конечно, ну вы должны вообще своевременно сами платить, вам даже звонить не должны. Вы когда деньги банка тратили, вы понимаете, что должны возвращать своевременно денежные средства. Мы можем карты списать через систему iVer. По телефону, значит, деньги отправлены. Я говорю, вы должны и так платить. Вам даже звонить никто не должен, вы понимаете, Елена Валерьевна? Вам звонить никто не должен. Вы когда деньги банка тратили деньги. Ну, значит, тогда и оплатите. Ну, идите оплатите тогда. Да, идите сами. Чего меня посылаете? Идите платите. Почему вы не платите? По качану. Что, по качану? Ага. А, ну, замечательный ответ. Ну, я тоже кайфую от него прям. Вы на конструктивный разговор настроитесь, хорошо? А что такое конструктивный разговор? А, ну вы в интернете посмотрите, если вы не знаете это. Нет, я не хочу в интернете, вы же апеллируете. Ну, тогда вы своих знакомых, какими терминами, распространенными. Формулировки, распространенными. Да я вам ничего не буду озвучивать. Не нужно к словам цепляться, Елена Валерьевна, по поводу вашей должности звоню. Вы не знаете, что... Это не странное выражение. Если вы первый раз слышите такие слова, это не значит, что люди их не произносят. Потому, ну, значит, у вас, ну, слабая речь, значит, ну, как бы обороты речи у вас очень слабые. Набор слов, грубо говоря. Сильная речь. Вы же не понимаете, о чем говорите. Я вот спрашиваю, что такое конструктивный диалог, а вы не знаете. Ну. Ну. Что такое конструктивный диалог, я не знаю. Конечно, знали бы, сказали бы. Тогда бы я, наверное, не говорил, что... Так давайте вот настроим на конструктивный думаю, разговор. Я глупо употреблять те выражения. Я бы тогда не констатировал. Да что вы можете... Не нужно на тему, на другие. На тему другие не нужно отвлекаться. Вы к словам все время будете цепляться, не могу понять? Конечно. Вы смешным это считаете? У вас знакомых, родственников, ну как бы нет никого? Вы с сотрудниками банка любите поговорить? Не, почему? Вы ничего не делаете 24/7? В том случае, с которым мы сейчас разговариваем, только с сотрудниками банка, да. Ну, я по поводу должности, я пытаюсь говорить по поводу должности. Вы начинаете цепляться к словам. Вот, сейчас будете рассказывать про наших сотрудников банка. Я на вас не обижусь, мне без разницы, в принципе, ну, как бы, что вы будете говорить. Абсолютно. Просто я хочу, чтобы мы разговаривали сейчас на ваш уровень, сейчас, ну, по делу. А ваш уровень где? Ниже плинтуса? Да не имеет значения. Все еще ну, можете считать так. Словосочетание конструктивный диалог мне не пояснили. Я вот ну, вы можете его в интернете или у своих, если у вас нету друзей, тогда на улицу выйдите, спросите какого-нибудь человека. Ай, дура ты, дура. Ладно, давай дальше, вещай, что ты хотела там. Все, Елена Валерьевна. Что все? Я говорю, вещай, что хотела. Что, вещать? Ну да. Что хотели? Что хотела, так, наверное, да, сказать? Что ты хотела, девочка? Я мужского пола, вы меня не слышите? Да, брось ты, не льсти. Денис Дмитриевич зовут. Мужского пола люди звонилками не работают. Мужики работают в других местах. А по телефону... А где? Кирпичи с места на место? С места на место перекладывают или что? А я говорю, ну, мужская работа какая? Ну, кирпичи с места на место перекладывать, вы считаете? Мужики могут заниматься разными профессиями. Могут юристами. Ну, я занимался, я на другой работе работал. Дальше что? Ага, что, вы уволили, да? Не справились? Нет, я сам ушел. Почему? Ну, конечно. Потому что тебе, деточка, по плечу женская работа. Ты почувствовал, что это твое, вот и ушел. Ну, не всем перекладывать кирпичи с одной кучи на другую, поймите, конечно, это как бы работа конечно, может конечно. Заключаться девочкам, и в телефонных звонках. Просто почувствовать себя девочкой, я все понимаю, без проблем. Мы абсолютно отклоняемся от нашего разговора. 4000 рублей завтра до вечера вам нужно внести. Оплата поступит? Да нет же, я ж не плачу вам, что вы, господи. Одни и те же вопросы. Вы понимаете, что в дальнейшем банк может вступить в право требования? Уступайте. На основании 1005 статьи долг продать коллекторское агентство. Понимаете, да? Ой, господи, девочка, ну ты ж, вот если пошла в банк работать, то ты законодательство выучи, пожалуйста. Ну, 1005 статью откройте, почитайте. 1005 статьи вы продать не можете. Вы могу вам сейчас на встречу пойти, 1000 рублей авансового платежа убрать, 1000 рублей авансового платежа убрать, чтобы вы оплатили 3000 рублей. 3000 рублей это у вас поступит оплата завтра до вечера? 382 статье. Ну что ж, 3000 рублей посыпь, потом завтра до вечера оплата. Дурёх ты. Не надо. Вы понимаете, в дальнейшем-то банк может выставить вам требование, чтобы вы досрочно всю сумму сразу закрывали, да? Давайте 3000 рублей завтра оплачиваете. Да, знаете что? Смотри, какая наглая. Я по выходным. Так могу вам еще на встречу пойти, 3000 рублей в течение 3 дней, оплата поступит. Обалдеть, вот это уже согласна на все. Не, не будет денег. То есть в течение 3 дней оплата не поступает, правильно? Не, понял? Не поступает, правильно. Я сейчас зафиксирую отказ погашения. Да ты что? Обалдеть. А что такого, ну? Ну, фиксируй, что от этого у меня в жизни поменяется. Ну, я вас просто предупредил, дополнительный номер имеет с вами для связи? Да, хватит и этого тебе. Что, я ж трубку беру, хватит. Пообщались. Угу. Тогда я сейчас с вами прощаюсь, да, но я зафиксировал отказ погашения. Вы тогда узнавайте для общего развития, что такое конструктивный, что такое констатировать. А ты выучишь, что такое 35-я статья, и что такое 382-я. Я ее знаю, я вам могу ее сказать. Что такое сессия, если ты, дуреха, неправильно употребляешь. Вы для общего развития, я все правильно употребляю. Да? Для общего развития, да, для общего развития, чтобы в дальнейшем не спрашивать, что это такое, чтобы сотрудник, ну, как бы... Нужно знать. Да нет, все знают, кроме вас. Я все время так употребляю в речь свои данные слова, и люди понимают. Только вы не понимаете эти слова, но значит вам нужно просто, чтобы вы как бы знали все это, и сотрудникам в следующий раз не говорили, что такое, чтобы вам объяснили. Хорошо? Поуказывая мне, что говорить, что не уговорить. Да, вы можете в интернете, либо можете где-то да, еще в каких-то других источниках уже, узнать. Да, не сработала твоя попытка. Какая? Нелепая. Попытка на что? Нелепая? На конечно. Что попытка? Попытка? На что это? Я донес требования банка. Шел вот вам навстречу. Нелепыми хренями, типа, вот узнаете, что такое конструктивный диалог. Но вы ведь не знаете, да зачем только спрашиваете? Ты не знаешь, что такое конструктивный диалог. Вы разговаривать-то не умеете, Елена Валерьевна. Написано, как минимум, вы не умеете разговаривать. За язык цепляют, вы сотрудника банка женским полом еще называете. Сотрудника банка. Девочка. Понимаете сами, да? Девочка, да никто. Чем вы меня усыпили? Я вас... Нет. Ты слилась. Вот сами узнаете, потому что ты обо не знаешь. Я знаю, я не хочу вам это объяснять. Вы мне никто. Зачем мне вам... Вы максимум для меня это голос в трубке. Да продолжай оправдываться. Который смеется непонятно никому, над чем. Но как бы... Никому твои оправдания это не интересны. Это не смешно, а вы смеетесь, Елена Валерьевна. А вы смеетесь, да. Передо мной. Чего ты унижаешься? Я к вам не оправдываюсь. Перед вами не оправдываюсь. Ты где причем здесь... Потерял? Вы знаете, что такое оправдание? О, да, конечно. Ну, а в каком месте-то я оправдываюсь? Да ты сейчас оправдываешь. Я разговариваю я тебе, с вами. Я тебе говорю, что ты ведешь себя как нет, дела, я вам просто объясню. Оправдания свои мне тут... Я вообще-то на другую тему вообще-то мне разговаривал. Мне вообще неинтересно. Я говорю, что вы разговаривать и не умеете. И все еще неинтересно. Я говорю, что вы разговаривать не умеете. Оценки какие-то, какой-то... Это не оценка, это констатация факта как раз. Мне абсолютно неинтересно. Это как раз констатация факта. Тоже в интернете узнаете, что такое и что это значит. Все, до свидания, мы с вами прощаемся, Елена Валерьевна. Да. Лучше разговаривайте с сотрудниками банка и узнавайте, что такое для общего развития. Какие слова вам неизвестны, когда люди говорят. Давай, узнавайте. До свидания. Давай, пока.